4. Сидящий по-турецки от Харва с довольной улыбкой следил за пляской своих марионеток. Тагор и Утам готовились сойтись лицом к лицу, и он сделал мысленное усилие, заставив уральского властителя бури припустить бегом к его камере. Каждая секунда была на счету. Он не мог допустить, чтобы пожиратель миров убил кустодия, или их побег закончится, даже не успев начаться. Еще один порабощенный им человек уже приводил в себя Кая Зулейна. Хотя, как выяснилось, удерживать контроль над шарфом было непростой задачей. Этого человека обучили сопротивляться вторжению в разум. И хотя по сравнению с тем, через что приходилось проходить адептам Тысячи Сынов, его подготовка была самой базовой, но она дополнялась врожденными способностями. И благодаря этому его воля так и норовила ускользнуть из-под власти от Харвы. Его попытки вырваться из-под контроля были безыскусными до смеха, но ему помогала его соратница, а та была хитрой лисицей. По лицу от Харвы слезами стекали капельки пота. Хотя получить контроль над смертными и было несложно, удерживать его через пси-защищенный пермакрит и без возможности видеть своих рабов требовало огромных усилий. У двери его камеры возник силуэт. Это был человек в сером таборде с эмблемами в виде молний и грубого изображения пикирующего хищника. По бледному лицу солдата катились слезы, а его рука дрожала от усилий, которые он прилагал, сопротивляясь контролирующему его Адхарве. «Теджас, не пытайся с этим бороться», — сказал Адхарва. «Тебе не хватит сил». Теджас Дозня проходил в уральских властителях бури 6 лет, и его 3 раза оставляли без повышения. «Слишком безрассудный», — утверждали его командиры. И это кое о чем говорило, учитывая, что их полк прославился выпрыгиванием из абсолютно исправных летательных аппаратов, когда единственным, что мешало тяготению поставить неизбежную точку в существовании хрупких тел бойцов, были хлипкие гравишуты. Теджаса прикомандировали к Легио Кустодис с тем, чтобы поддерживаемая преторианцами императора дисциплина умерила его безрассудство. Но его обида на то, что его держат на 2-х ролях, лишь крепла. Кончилось тем, что она практически вопила о том, чтобы ее использовали как рычаг для взлома его разума и установления над ним контроля. Вскрикнув от бессилия, Теджас прижал перстень-идентификатор кустодия к пластине замка, и дверь скользнула в стену камеры. Кольцо, срезанное с руки мертвеца, работало как мастер-ключ, и это свидетельствовало о заносчивости Легио Кустодис. Они даже не задумывались о возможности того, что один из их драгоценных перстней попадет во вражеские руки. Адхарва встал на ноги плавным движением, как разворачивающая свои кольца змея, которая поднимает голову, готовая поразить свою добычу. Он шагнул из камеры и задохнулся от незабываемого удовольствия, ощущая нарастающую вокруг него энергию Великого океана. Пси-демпферный ошейник на его шее треснул и разлетелся на части, как будто его скрутили в жгут невидимые руки. Его остатки забарабанили по полу, и Адхарва расхохотался, чувствуя, как течение и волны Великого океана спешат наполнить его тело. «Теджас, кольцо, будь так любезен», — произнес Адхарва, протягивая руку. Охваченный ужасом Теджас уронил перстень на ладонь воина Тысячи Сынов, и тот поднял его к губам, словно для поцелуя. Мелькнул язык, очищая кольцо от крови, и чувство Адхарвы затопило насыщенным, изобилующим генетическим материалом букетом самой сущности кустодия. Мастерство генетика превратило ее в настоящую амброзию. «О, Теджас, это воистину чудо!» — воскликнул Адхарва. «Что за тайны можно раскрыть, если ее изучить? Что за диковины и чудеса сработал бы мастер, подобный Хатхору Маату, обладая он подобной палитрой гения?» Теджас не ответил, и Адхарва вернул ему девственно чистое кольцо. Он положил свою неестественно большую руку на плечо порабощенного им солдата, вкладывая в его сознание образы 5 воинов. 5. Это все, от кого будет прок, из 12. Какое расточительство! «Теджас, я хочу, чтобы ты освободил этих людей, и только их одних», — сказал Адхарва. Солдат закивал, его распирало от потребности выполнить это распоряжение и от ужаса, которые вызывали у него его собственные действия. Хотя он и прикладывал всю свою силу воли, чтобы вырваться из-под контроля, шансов у него было не больше, чем у листочка перед лицом урагана. Он побежал к другим камерам, Ядхарва, проводив ее взглядом, воспарил разумом на средние уровни исчислений, наиболее подходящие для усиления его способностей к биоманипуляциям. Распознавательные органы за задней стенкой его гортани изо всех сил пытались проанализировать содержимое крови кустодия, хотя не стоило и надеяться, что им удастся разобраться в столь совершенном творении. Тем не менее, тех проблесков понимания, которые им удалось ухватить, могло оказаться достаточно. Хотя по части умений, относящихся к епархии паванидов, Адхарва не мог сравниться с Хаткором Маатом, он владел искусствами этого заносчивого братства на достаточном уровне, чтобы выполнить все те вещи, которые потребуются для побега из этого узилища, при условии, что Тагор не убьет Утама Луну Хеша Удара слишком рано.